Глава 17. Суд. Весь день я провела как на иголках, несмотря на заверения Альфреда, что все будет хорошо. «Уже соглашение подписано. Никуда они от нас не денутся», — увещевал адвокат, глядя на мои метания. Но я не могла успокоиться. Так и казалось, что все обязательно сорвется, что на суде Микаэль от всего откажется и придумает уйму контраргументов. И даже предложенное помощнице адвоката успокоительное не помогло. «Я вас уверяю, что волноваться не о чем», — в который раз повторяла Майни Викс. «Майер Бронкс — истинный профессионал. Уж если он берется за бракоразводный процесс, то неизменно выигрывает». «Мне показалось, у него не самые лучшие отношения с адвокатом моего бывшего мужа», — вспомнила я. «Да, этот Джейкоб Варсон очень неприятный человек», — эмоционально заявила девушка. «Он несколько раз пытался перейти дорогу Майеру Бронксу, переманивал его клиентов, распускал грязные слухи. И пусть доказать, что это именно он, не получилось, но сомнений нет. Поэтому победа над вашим мужем и его законником вдвойне радует». Мы много разговаривали с Алисией Викс. Она сама заочно училась на законника, параллельно работая и набираясь опыта с Альфредом Бронксом. «Меня никто не хотел брать на работу. Женщин в суде не жалуют», — призналась она. «Я к Майеру Бронксу пришла едва ли не от безысходности. Не ожидала, что именитый адвокат согласится меня принять. А он не отказался, представляете? Так что чай и кофе, которые я делаю, — это ерунда». Мне несложно. Намного ценнее, что у меня есть доступ к делам и к судебной практике. И вообще, я всегда стараюсь слушать, как и что он говорит. Жаль, на его выступление в суде редко удается посмотреть, — сокрушенно вздохнула она. «Не берет вас в суд?» — поинтересовалась я. Разговор увлекал и отвлекал, помогая скоротать время, так что я с удовольствием его поддерживала. «Нет, что вы! Просто до полноценного судебного разбирательства редко доходит. Обычно, как и у вас, все решается здесь, на досудебных переговорах». Как и предсказывала Алисия, судебного разбирательства у нас не случилось. В назначенное время Микаэль и Джейкоб Варсон, его адвокат, прибыли на заседание, оба мрачнее тучи. Подтвердили уже зафиксированное в соглашении, после чего я, наконец, выдохнула. А судья, тот же самый, что вел первое заседание, посмотрел на меня с одобрением. «Заверенные документы получите в канцелярии суда», — молоточек стукнул по усиливающей звук подставки, ознаменовав окончание процесса. Я встала на ватных ногах. «Неужели получилось?» «Ну что, ты довольна?» прошипел оказавшийся рядом Мик. «Не совсем», — я уверенно выдержала его тяжелый взгляд. «Я хочу забрать Дэнни сегодня же». Я столько ждала, что еще одна ночь без ребенка казалась непреодолимым испытанием. «Ты хочешь привести ребенка в промзону, в которой живешь?» — спросил Мик, брезгливо морщась, словно речь шла о какой-то клоаке. «Хотя квартира у меня вполне приличная». «На выходные. В воскресенье вечером я намерена въехать в дом. И, надеюсь, тебя в нем уже не будет», — с вызовом произнесла я. Микаэль явственно скрипнул зубами. Мы вышли из зала суда, и я невольно вспомнила, как это было в прошлый раз. И ту молодую блондинку, повисшую на муже, ставшим мне бывшим. Теперь ситуация выглядела диаметрально противоположной. Напротив высоких двойных дверей меня ждал Виктор с букетом цветов. Я едва не споткнулась о ковер, когда его заметила. От внимания Мика появление еще одного мужчины тоже не укрылось. «А ты зря времени не теряешь. Уже любовника завела?» — хмыкнул он. «Да как ты?» — начала заводиться я, но прикусила язык. «Пусть думает, что хочет. Имею право и на любовника». «Ирен, все в порядке?» Подошел к нам Виктор и подозрительно глянул на Мика. «Да, в полном», — бодро отозвался мой бывший и даже протянул руку. «Микаэль Тронс». «Мы знакомы». Вик не сразу ответил на рукопожатие, нарочито медленно переложив в левую руку цветы. «Виктор Вальц». Мик на секунду нахмурился, но его лицо тут же озарило понимание. «Да ладно! Тот самый вальц?» — поразился Мик. «А ты здорово изменился!» «Тот самый», — сдержанно подтвердил Вик. «Подожди, ты ведь сейчас возглавляешь Управление контроля качества и стандартизации артефактов?» «Да». «Неплохо», — одобрил Мик, но почему-то глядя на меня, а не на Виктора. Впрочем, его намек был более чем прозрачен. «И ты сейчас начальник Рен», — продолжил рассуждать бывший. «Да», — также лаконично ответил Виктор и повернулся ко мне, встав к Мику почти спиной. «Приехал поздравить тебя с успешным завершением процесса». И протянул букет. «Тяжелый, шикарный. Алые розы, штук 20 не меньше, утопали в декоративной зелени и ягодах. Плотная темно-зеленая обертка, широкая красная лента». Я пораженно смотрела на такую красоту, всем своим видом кричавшую, что это не простой подарок. Уверенно, Мик подумал о том же, поэтому громко и бесцеремонно ухмыльнулся. «Спасибо», — произнесла я, подняв на Виктора глаза. «Не за что». Наш диалог уже стал таким привычным и обычным. Моя благодарность, его ответ. Мы втроем вышли из здания суда. Наши адвокаты должны были дождаться, пока канцелярия подготовит и заверит надлежащим образом новые документы. «Давай подвезу», — предложил Виктор, указывая на свой мобиль на парковке. «Не стоит. Я сейчас за сыном. Потом только поеду в квартиру», — пояснила я. «Поехали со мной», — предложил бывший и даже дверь мобиля распахнул. «Довезу тебя сначала до дома, потом до квартиры, раз уж ты так хочешь уехать туда с Дэном». «С чего бы такая забота?» — я настороженно смотрела на Мика. После сегодняшнего ждать от него хорошего как-то не получалось. «Так не о тебе, а сыне. Я же обязан убедиться, что с ним все будет в порядке. Хочу быть уверен, что вы доберетесь до твоей промзоны в целости и сохранности». В этом имелся резон. К тому же я взяла курс на уменьшение общения с Виктором. Руки оттягивал его букет, о смысле которого я решила подумать позже. Пока что все мысли были только о сыне. «Хорошо, Мик, поехали», — устало согласилась я. День выдался тяжелым и насыщенным. Хотелось побыстрее и попроще его завершить. Попрощавшись с Виктором до понедельника и старательно не думая о его разочарованном виде, я села в мобиль к Мику. Бывший муж какое-то время молчал, и я даже расслабилась, понадеявшись, что так и доедем в тишине. Но нет. «Значит, у тебя интрижка с Виктором Вальцем», — проговорил Микаэль. И из его уст это прозвучало настолько мерзко, что все желание отрицать пропало. «С чего бы мне перед ним оправдываться?» «Поздновато тебе ревновать, не находишь?» — огрызнулась я. «А ты в курсе, что он женится на племяннице замглавы магического департамента?» Миг бросил на меня внимательный взгляд, но быстро вернулся к дороге. «В курсе». «И на что-то надеешься?» — насмешливо поинтересовался бывший. «Что он бросит племянницу такой шишки ради тебя?» «Я ни на что не надеюсь». «Хотя я бы не удивился такому повороту», — задумчиво протянул Мик, постукивая пальцами по рулю и игнорируя мою последнюю фразу. «Он по тебе всю учебу сох. Слышал, даже встречаться предлагал». Мик бросил на меня еще один оценивающий взгляд. «Тебе-то что?» — зло спросила я. Его пренебрежительный тон был обиден, и обидно было не столько за себя, сколько за Виктора и его чувства. Да, я не приняла их тогда, но это не повод втаптывать его симпатию в грязь. «Не боишься сломать человеку карьеру и жизнь?» — прямо спросил Мик. «Представь, если он сейчас ту племянницу бросит и переметнется к тебе, что тогда? Его быстренько турнут из управления и не выдадут ни одной артефакторной лицензии. Да и тебе палок в колеса навставляют». «Переживаешь за меня?» «За сына. Раз уж забираешь его, то должна дать ему все. Отсуженные деньги не бесконечны, даже если дом продашь. И куда ты устроишься без нормального опыта? Да еще с волчьим билетом от магического департамента. Официанткой? Да хоть и официанткой, тебя это не касается. Еще как касается. Поверь, я тоже сделаю все, чтобы вернуть Дэниеля. Мик повернулся ко мне. Так что не расслабляйся, Рен. Все это он проговорил, глядя мне в глаза. Оказывается, мы уже приехали. Бывший медленно подрулил к дому и остановился. Фонарь горел за его спиной, делая фигуру Мика темной, черной, потусторонней. Лицо выглядело застывшей угольной маской, только глаза яростно сверкали. Такого Микаэля я раньше не видела. И я испугалась. Нащупала ручку двери, дернула, открыв не с первого раза. Из мобиля буквально выскочила и бегом преодолела расстояние до двери. Напрямик, через газон, глубоко проваливаясь в землю тонкими каблуками, на которые налипнет грязь. Да и плевать. Поскорее бы оказаться внутри. Там точно должен быть кто-то из горничных. Они дежурят по очереди. К счастью, на звонок быстро открыла Милли. «Майри... Майни Алмор?» Быстро поправилась она, удивленно глядя на меня. «Добрый вечер». Я нервно улыбнулась, но Мик загонял машину в гараж, а не преследовал меня черной тенью. Я прошла внутрь и обняла себя, немного успокаиваясь. Как бы мы ни ругались с Микаэлем, он никогда не опускался до рукоприкладства. Правда, и я никогда не забирала у него дом, огромную сумму денег и сына. И выяснять, на что он способен в такой ситуации, совершенно не хотелось. «Мама!» Дэнни бегом спустился с лестницы и налетел на меня с объятиями. «Ты вернулась?» Сын снизу вверх заглядывал мне в глаза, а я думала, что сказать. «Я приехала за тобой», и погладила Дэнни по непослушным вихрам. Так его и не подстригли. «Выходные проведем у меня, а в воскресенье вернемся домой». «Вместе вернемся?» — настороженно спросил Дэнни, чуя подвох. «Вместе», — пообещала ему, не став уточнять, что его отца к тому времени здесь быть не должно. «Ура!» — сын повис на мне. «Тяжелый». «Поехали быстрее. Я давно хочу узнать, где ты живешь». Я усмехнулась, представив, как привезу его в свою крохотную квартирку. Хорошо, что там есть раскладное кресло. Будет куда положить сына спать. «Давай соберем твои вещи на 2 дня и поедем», — предложила ему, подталкивая в сторону лестницы на 2-й этаж. Очень хотелось как можно быстрее убраться из дома, желательно не сталкиваясь больше с Микаэлем. После сцены в мобиле я совершенно не желала оставаться с бывшим наедине. И домой с ним ехать не собиралась. Но, конечно, так быстро уехать не удалось. Когда Мик зашел в детскую, я запоздало подумала, что надо было хватать Дэнни и бежать. Походил бы он в одних и тех же штанах и кофте все выходные. Ничего страшного. «Рен, а зачем вам куда-то ехать на ночь глядя?» Спокойно поинтересовался бывший. Будто и не было ни встречи утром, ни заседания суда, ни разговора в машине. «Теперь ты хозяйка дома, оставайся». «Да, мама, давай!» Дэнни еще не понимал, что наше воссоединение с Миком временное. И скоро уже его отцу предстоит покинуть дом. Но оставаться под одной крышей с Миком я не готова. Не после той черноты, которую увидела в нем сегодня. «Я вызову такси через артефакт связи». «Это небезопасно. Давай уж я вас тогда подвезу. Зря только мобиль загонял». «Не зря. Мы доедем на такси», — твердо сказала я. «И это не обсуждается, Мик». «А если я начну настаивать?» Я подалась к нему ближе, чтобы Дэнни не услышал. «Тогда я вызову полицию, а не такси. И заявлю, что ты пытаешься ограничить мою свободу», — прошептала, глядя ему в глаза. Наверное, в другой момент я бы не решилась на подобную угрозу, но присутствие сына за спиной делало меня сильнее. «Странно, что не любовника», — так же тихо ответил Мик. Его слова прозвучали хлестко, как пощечина. «Мама, можно я возьму еще историю воздушного корабля?» Дэнни указал на тяжеленное издание. «Можно. Разрешила я, лишь бы не спорить, а поскорее убраться из дома. Донесу как-нибудь. Я вызвала такси, порадовавшись, что когда-то уговорила Мика раскошелиться на установку переговорника. Сам переговорник был нехитрым устройством, его мог изготовить любой артефактор. Но подключение к общей сети стоило немалых денег, как и последующее обслуживание. Такси подъехало, и услужливый шофер помог погрузить наши вещи. Сумку с одеждой, сумку с конструктором и сумку с книгой. Мы тронулись, оставляя позади дом, и только после этого я почувствовала себя в безопасности. И уже по дороге поняла, что не забрала из мобиля Мика цветы. Второй раз я бросаю букет от Виктора на произвол судьбы. Все выходные я прокручивала в голове наш разговор с Миком и его явно намеренно брошенные слова, что я могу сломать Виктору карьеру и жизнь, и замечание Альфреда, что я плохо знаю его друга. Неужели Вик действительно пойдет на разрыв помолвки? Да еще перед самой свадьбой. Бросит вызов заместителю главы магического департамента? Это казалось абсурдом, но букет, оставшийся увидать где-то в мобиле Мика, а скорее всего в мусорке, был слишком красноречив. С таким подарком не нужно слов. Виктор приехал ко мне не просто с букетом. Это был не дружеский жест. Он ведь и первый раз признавался мне в чувствах с цветами. Но могу ли я позволить себе так с ним поступить? Все выходные я не находила себе места. И в воскресенье, вернувшись в огромный дом, вновь ставший моим, бродила по нему как призрак и думала. Думала. Дэнни пытался достучаться до меня, поиграть со мной хотя бы в слова, но у меня не получалось отвлечься от тяжелых мыслей, и сын оставил попытки, переключившись на внука нашей кухарки. А я приняла решение. Единственно верное, как мне казалось. Я ураганом ворвалась в жизнь Виктора, едва не сломав и не разрушив в ней все, чего он с таким упорством достиг. Надо уметь вовремя останавливаться. И в понедельник, отвезя Дэнни в школу, я приехала в управление, прошла в отдел кадров и написала заявление об уходе. «Так будет правильно».